Глава 30. Прыгуны – неприятные противники. Когда человек за мгновение покрывает дистанцию в десятки шагов, а потом еще бьет тебя секирой по спине, ну, такое. Для кого-то фатальный приемчик. Я, не особо заморачиваясь, развернулся и двинул барону локтем в челюсть, с усилением. Челюсть Долинского хрустнула, изо рта вылетел зуб, а взгляд помутился. Я тут же ухватился за рукоять секиры, вырвал ее из ослабевших пальцев, а самого барона аккуратно уложил на плиты двора. Гвардейцы остановились как вкопанные. «Война закончена!» Я встал таким образом, чтобы груд прикрывал спину. «Разойдись!» — говорил я уверенно, приказным тоном. И бойцы подчинились, автоматически, но все же. Притормозили, начали переглядываться. Я изо всех сил держал на мысленном поводке кровожадного полиморфа, а Грут и без того меня слышал. Но в любой момент эти отморозки могли слететь с катушек. Барон лежал под ногами и не подавал признаков жизни. Но разве что мычал какую-то невразумительную хрень. Вперед выступил здоровяк с двуручным мечом. Это был рослый воин, примерно на голову выше меня. Бородатый, с завязанными пучком длинными волосами, в простенькой кольчуге и ботинках с остальными накладками. «Отойди от нашего хозяина». «Теперь он не ваш хозяин», — спокойно возражаю здоровяку. «Это мой заложник». Воин взревел, и его меч описал широкую сверкающую дугу над головой. А вслед за этим остальные гвардейцы бросились в атаку. Я отбил замах воздушным щитом, а бородачу двинул кулаком в грудину. Опять же с усилением. Еще одного дегенерата голем уложил точным ударом в переносицу. Не думаю, что этот мужик поднимется. Вжух метнулся под ноги третьему, на ходу подрезал костяным отростком сухожилие и упал на четыре лапы. Шерсть кота вздыбилась, он грозно зашипел. Остальные гвардейцы попятились. Замерли в нерешительности. «Говорю же, не дергайтесь!» Барон сопроводил мое предложение трехэтажным матом и с кряхтением начал подниматься. «Дружище!» Я направился к поверженному соседу. «Пора обсудить наше разногласие». Бенедиктов прибыл по моему звонку без промедления. Ну, не телепортировался, конечно. Пришлось подождать полтора часика. Опять же, стряпчий не груши околачивал, а подписывал от моего имени какие-то бумажки в администрации дома Рыси. Пришедший в себя барон отдал приказ гвардейцам расходиться, и те с облегчением покинули ристалище. Никто не хотел умирать. А наша компания выглядела в глазах противника не лучшим образом. Оживший кошмар бодигарда средней руки. То, что барон нанял слабаков и посредственностей, было очевидно. Старик решил сэкономить на качестве, сделав ставку на количество и экипировку. Снабдил всех повязками с родовым гербом, но вот боевой дух оставлял желать лучшего, как и навыки владения холодным оружием. Я уж молчу про то, что для охраны собственного поместья Долинский не завел ни одного меха, а это совсем ни в какие ворота. «Может, договоримся по-свойски?» предпринял героическую попытку барон, едва мы переступили порог гостиной. «Как старые добрые соседи! Знавал я твоего батюшку!» «Барон», — перебил я, направляясь к окну, — «оставьте. Вопрос репарации я не буду обсуждать без своего стряпчего». «Ну, как знаешь», — обиделся Долинский. «Коньячку?» «Спасибо, нет». Я вновь перешел на «вы» с этим типом, чтобы отсечь понебратство. Гостиная у барона выглядела так, словно интерьер не меняли с позапрошлого века. Лакированный дубовый сервант, старинные часы с ходиками, софа на львиных лапах, персидский ковер. Может, и не персидский. Я в этом плохо разбираюсь. Грут терпеливо дожидался меня у входа в гостиную. Вжух бродил по углам, все обнюхивал и возмущенно фыркал. Не нравился ему запашок в имении Долинских. Получив отказ уладить все полюбовно, барон оставил меня в гостиной, сославшись на важные дела. Пока этот тип отсутствовал, слуги даже не угостили меня чаем, хотя некие личности то и дело отирались в коридоре. Солнце уже выбралось из-за кромки леса. Я услышал через открытое окно звуки телевизора. «Виктор, что ты делаешь?» «Налил себе немного крови, а что?» «Но это наша последняя кровь!» «Ой, все! Не начинай, дорогая!» Хмыкнув, я сел в кресло и погрузился в глубокую медитацию. Вряд ли мне кто-то сможет навредить, вжух и груд на страже. Зато отключусь от потока бреда, льющегося с экрана ТВ. В моем мире телевизоров не было. И, честно говоря, я не жалею. Миллиарды людей сидят, залипнув в экран. Они полностью оторваны от реальности. В новостях нет ни грамма правды. Фильмы и сериалы – плод работы команды специалистов. Познавательные передачи – там нет ничего, что я не смог бы постичь через личный опыт или занятия с наставниками. Шоу в реальном времени – апофеоз бреда. С той же целью правители моего мира устраивали на центральных площадях своих городов шествия, карнавалы, театрализованные представления. Народ сыт и доволен жизнью. Чтобы он не задумывался над бытием, надо дать ему зрелище. И тогда не возникнут вопросы о росте налогов, новых сомнительных законах и бессмысленной, на первый взгляд, войне с соседним королевством. Через час в имение прибыли стряпчие. Мой и Долинского. Барону пришлось выключить телек и присоединиться к нашей славной компании. «Итак, мы согласовали ключевые вопросы по заключению мира», заговорил Бенедиктов, перебирая бумаги, извлеченные из портфеля. «И пришли к тому, что документ будет подписан в ближайшее время». «Не возражаю», — обреченно вздохнул барон. «Поскольку мы являемся пострадавшей стороной», — продолжил Бенедиктов, игнорируя попытки своего коллеги возразить, «то претендуем не только на репарации, но и другие повинности. Так, вы должны, господин барон, вывести из родовой усадьбы Володкевичей трупы своих гвардейцев и организовать им достойные похороны. Сделать это надлежит в течение сегодняшнего дня». «Ну, хорошо», — согласился Долинский. «Кроме того», — продолжил мой настырный юрист, «на ваши плечи ложится уборка помещений, то есть вызов частной бригады уборщиков и оплата их услуг, опять же в течение дня». Плюс замена выломанной оконной рамы. Если мой клиент все это время будет проживать в городе, то оплата гостиничных расходов компенсируется вашим родом. «Но вы первыми напали на людей барона», — попытался возразить стряпчий Долинского. Это был упитанный персонаж с гладко выбритыми щеками и круглыми очками, сдвинутыми на переносицу. «Что и повлекло за собой...» «Они пришли на мою землю», — возразил я. «Проводили незаконные измерения, вели себя вызывающе». «Поддерживаю», — перехватил инициативу Бенедиктов. «Я изучил территориальные претензии вашего рода к нашему, господин барон. Они безосновательны». «Вот». Бенедиктов передал вражескому стряпчему небольшую серую папку и дал несколько минут на изучение. «Если резюмировать, то в документах обозначены границы участков до земельной реформы 1879 года. Эти границы совпадают с нынешними при пересчете на устаревшую систему измерений. Соответствующее заключение экспертов прилагается. А это значит, что вы находились на моей земле незаконно», подхватил я с улыбкой, наблюдая за выражением лица Долинского. Барон переглянулся со своим юристом. Мужик в круглых очках вздохнул. «Вопрос снят», — пробурчал Долинский. «Хорошо, с этим разобрались». Бенедиктов переложил пару бумажек. «Теперь по репарациям. Думаю, нас устроит стандарт. Половина ваших земель, барон, право на часть усадьбы и 2/3 официально зарегистрированных активов». «Да вы меня по миру пустите!» — не выдержал Долинский. «Об этом надо было раньше думать». Давлю взглядом рыхлого слизняка. «Я не собирался с вами воевать». «Условия стандартные». Голос Бенедиктова оставался скучным и ровным. «И мы в своем праве». «Петр Ильич!» Долинский посмотрел на своего юриста. «Мы ничего не можем сделать!» В ответ унылый вздох. «Вы не можете не принимать наши условия», — пожал плечами Бенедиктов. «И что тогда?» — вскинулся любитель сериалов. «Спросите у своего представителя», — хмыкнул Бенедиктов. Пауза. Долинский ждал ответа. «Они могут обратиться в администрацию дома Рыси», — тусклым голосом сообщил Петр Ильич. «И тогда нас обяжут все выплатить через суд. Либо...» «Что?» — нервно перебил барон. «Не тяни, Петя!» «Война продолжится». Петр Ильич сглотнул. «И Володкевичи заберут все». Повисла гробовая тишина. «Что с компенсацией?» Долинский перевел взгляд на меня и Бенедиктова. «Мы можем выкупить вторую половину усадьбы?» Стряпчий посмотрел на меня. «Конечно», — ухмыляюсь в ответ. «Деньги меня интересуют больше, чем эта развалюха». Откровенно говоря, для аристократа родовое гнездо — это не развалюха. Тут включается в игру вопрос статуса, престижа. Ты можешь быть хоть герцогом, хоть князем, но если утрачены родовые земли или усадьба, стоящая на них, на тебя смотрят как на пустое место. По странному стечению обстоятельств Долинский тоже не состоит в клане, а потому не имеет права на защиту сюзерена. Вольными Аристо дом Рыси не интересуется, а таких, между прочим, хватает. После окончательного объединения России под властью Москвы во всех административных центрах появились представительства медведей, и некоторые граждане из благородного сословия предпочли служить императору, формально не вступая ни в один из великих домов. Я не успел навести справки о своем укуренном соседе, но подозреваю, что он не одно десятилетие протирал штаны в каком-нибудь министерстве или ведомстве. «Похоже, выбора нет», — резюмировал Долинский. «Пусть наши стряпчие обсудят детали». «Согласен». Я поднялся из-за стола. «Хорошего дня, барон». Мне показалось, что сосед скрипнул зубами. Долинский — обычный клоун, решивший отхватить кусок от земель ослабевшего, почти уничтоженного рода. Это я понял сразу. Радует, что деньжата у соседа водились, хоть и не запредельные. Трупы подручные барона вывезли, частных уборщиков оплатили, и уже к вечеру первого дня все этажи моего имения сверкали и благоухали, как новенькие. Ну, если забыть про последствия пожара и острую необходимость ремонта. Бенедиктов провел небольшое финансовое расследование и выяснил, что основной доход барон получает с фермерских хозяйств, расположившихся на подконтрольной ему территории. По сути, фермеры платили налог в имперскую казну, земельную ренту и процент с продаж своей продукции. В искусственных прудах Долинский выращивал рыбу, на пасеках жужжали пчелы, в лесу собирались ягоды с грибами, и все это маркировалось наклейками «Эко», поставлялось в рестораны, гостиницы и к столам, особо повернутых на здоровой еде богачей. «Я правильно понимаю, что мы получаем половину этих земель?» Задал я вопрос Бенедиктову, когда мы ехали на его машине в мою усадьбу. Голем сидел на заднем сиденье, а Вжух мурлыкал у меня на руках, притворяясь безобидным котом. «Безусловно», — кивнул Стряпчий. «Вместе с фермерами. И фермеры, и пасека, и рыбоводческие хозяйства, и теплицы, и кусок леса», — подтвердил Бенедиктов. «Ёпт! Что с этим делать? Ну, мое дело отжать». Пожал плечами юрист. «А уж как распорядиться? Я бы, конечно, посоветовал съездить к фермерам, перезаключить договора, вникнуть в суть всего этого, разобраться с поставками. Нужен грамотный управляющий». «Где же его взять?» «Напоминаю, что в твоей собственности обширный кусок, включающий озеро Черный Вир, часть озера Широкое и много чего еще». «В деревне Черновирье живет староста. С ним твой отец вел дела на протяжении многих лет. Поговори с этим человеком, восстанови отношения. Пересмотри фермерские лицензии, перезаключи договора. Все это нужно сделать до конца августа, пока не началась учеба в семинарии. Пусть доход и небольшой, но регулярный». «Я, признаться, забыл про Черновирье. А ведь Стряпчий прав». Сейчас надо использовать любую возможность поправить свое финансовое положение. Восстановление усадьбы, набор гвардии, слуг и службы безопасности, зарплаты наемников в пустоши. Расходов столько, что голова кругом идет. Но больше всего меня беспокоит не соседи, наподобие Долинского, а те убийцы, что влезли ко мне в дом. Все, что происходит вокруг меня, видится звеньями одной цепи. Сначала уничтожение рода, затем уголовник в Архаикуме, следователь Переслегин, и вот уже целая команда отморозков идет по нарастающей. Кто-то хочет меня похоронить и присылает все более крутых исполнителей, повышая ставки. От трупов шиноби я избавился с помощью вжуха. Все оружие забрал. Но теперь стоит вопрос, что делать дальше. Я усиливаюсь, но против меня работают системно. Здравый смысл подсказывает, что опасность сохранится до официального получения статуса инквизитора. Значит, нужны союзники. И как ни печально это осознавать, но я знаю лишь один род, заинтересованный в том, чтобы вывозить крем из подвала и обогащаться на этом. Фурсовы.